Его звали Сувлихим Такац, и он служил почтовой змеей. Женщины несли свои тела, как ножи, он шел со службы домой. И вот однажды он устал глядеть вниз и поднял глаза в небосвод. И он сказал: я не знаю, что такое грехи, но мне душно здесь, пора вводить парусный флот. Они жили в полутемной избе, где нечего было стеречь. Они следили за развитием легенд, просто открывая дверь в печь. И каждый раз, когда король бывал прав, и ночь подходила к ним впрот, королева говорила: подбрось еще дров, я люблю тебя, и к нам идет парусный флот. Станем на пристани рядом с друг другом, и скажешь мне: